стреляют, — сообразил Бандура. Они стреляют в меня. А секундой позже Ягуар ударил патрульную машину то ли в борт, то ли в заднее крыло и шиб с дороги с легкостью кия, отправляющего бильярдный шар в лузу. К счастью для Андрея, удар вышел по касательной. Ягуар не только устоял на колесах, но и продолжал двигаться вперед. Милиционерам повезло меньше, можно сказать, совсем не повезло. Их машина крутанулась волчком и кубарем покатилась в кювет. Сила инерции швырнула Андрея на рулевую колонку. Он в крови разбил лоб и ушиб грудную клетку. Левое крыло выгнуло кверху, а водительская дверь получила внушительную вмятину. Однако, похоже, повреждения иномарки тем и исчерпывались. Машина по-прежнему слушалась руля, а двигатель работал как часы. Шептал, как говорил Бандура-старший. Андрей притормозил и обернулся к месту аварии. Милицейская машина валялась в поле, подбирая тучи колесами. Косой дождь барабанил по обработанному битумом днищу. Затем Бандуре почудилось какое-то движение. Передняя пассажирская дверь не смело шелохнулась. Продолжение ждать он не стал. Решительно отвернулся и рванул дальше. «Это, конечно, чушь собачья», — раздумывал Андрей, быстро удаляясь с места аварии. «Но я бы мог поклясться, что за рулем сидел Протасов». Мысль казалась нелепой. Откуда бы тут взяться в вольерке, тем более на водительском месте патрульной машины? «Я просто постоянно думаю о них, вот и все», — успокоил себя Бандура. Однако быстро они сработали, чесал голову Андрей, подыскивая объяснение случившемуся. В первую очередь он грешил на пассажиров белорусской легковушки. Оперативно сработали, нечего даже говорить. Других объяснений у него не было. В причастность к столкновению Бонифацкого Бандуре отчет не верилось. Одно дело пару джипов с узколобами в погоню выслать, и совсем другое — все дороги кордонами перекрыть. И ведь сразу огонь на поражение открыли, рассуждал дальше Андрей. Хотя если бульбаши сообщили ментам про мой пистолет, с перепугу запросто могли. А я им, идиот, еще магнитолу фирмовую отдал, подосадовал Андрей. Как бы там ни было, авария окончательно отвратила его от каких бы то ни было попыток разыскать Атасова, Протасова и армейца. Ноги уносить надо, и чем быстрее, тем лучше, пока мне тут окончательно кислород не перекрыли. Бандура не только удвоил бдительность, но и внес серьезные коррективы в собственные планы. Крепко подумав, он отказался от первоначальных намерений выбираться из Крыма через Перекоп. Дорога опять повернула на север и пошла вдоль берега. По простору Коломитского залива перекатывались водяные валы. Ветер срывал с гребней пенные шапки и нес соленые брызги на дорогу. Волны тяжело ухали о берег и, шипя, откатывались обратно. А сверху все лил и лил дождь. Сильно запахло водорослями. В береговом Андрей повернул на восток. Еще полчаса, и он очутился как раз в эпицентре тех мест, где накануне довелось разлучиться с друзьями. В паре десятков километров к северу в сельской больнице боролся со смертью армеец. Бандура горячо надеялся, что Эдику удалось выкарабкаться. Немного южнее Атасов и Гримо вступили в неравный бой. За них было еще тревожнее. Андрей хорошо знал, шансов выжить у обоих почти что не было. Сжав зубы, Бандура проехал мимо, поклявшись вернуться и отомстить. «Ничего», — пообещал себе Андрей, чувствуя, как сердце сжалось от тоски, и дышать стало тяжело. «Ничего, закрою вопросы с камнями и вернусь с провиловскими гоблинами. Вот тогда и попадаемся. Землю жрать будете, суки!» В гвардейском Бандура пересек автостраду, ведущую из Симферополя на север, к индустриальным центрам бывшего Советского Союза, и, немного забирая к югу, целенаправленно двинулся на восток. Вокруг пролегла древняя каменистая степь, в незапамятные времена бывшая родным домом кеммерийцам, скифам и сарматам. Дым их очагов некогда вился над шатрами, вблизи кочевий паслись тучные табуны низкорослых, выносливых лошадей. То здесь, то там равнину сторожили курганы, немые свидетели той далекой эпохи. Андрей отвлекся, приставив на мгновение, как земля сотрясалась от топота конских копыт. Степняки, обернувшись, пускали меткие стрелы в неповоротливых греческих гоплитов, а металл скрежетал о металл. Справа, невдалеке, сквозь пелену дождя, Андрею почудился размытый силуэт каменной скифской бабы, венчающей один из холмов. Может быть, изваяние вправду стояло там, однако, вполне вероятно, было лишь дорисовано разгулявшимся воображением. К 4 пополудни ягуар по мосту пересек мутные воды Северо-Крымского канала. По-прежнему лил дождь. Запасы воды в тучах казались неисчерпаемыми. Капли пузырились на поверхности воды, собиравшейся покинуть берега. Бандура поехал дальше. Вскоре слева показалась отливающая свинцом чаша Сиваша. Сиваш большей частью укутался во мглу. Берега лимана были кроваво-багровыми из-за вездесущей соли. Следом за Сивашом впереди проступили скалистые отроги. За отрогами бушевало не на шутку разыгравшееся Азовское море. Андрей въехал в Каменку, небольшое село на самом берегу моря. Он остановил машину возле классического сельпо, сложенного из ракушечника. Внутри тесного помещения уютно пахло хлебом. Запах напомнил Андрею дубички, и ему стало грустно. На архаичных прилавках товаров было не густо. Господствовали картонные упаковки соли, спичек, пару сортов круп в мешках. В витрине валялись куски смальца, похожие на окаменелых моллюсков. Бандура купил серый хлеб-кирпичик, такой, который бывает только в селах и армии, и какого днем с огнем не сыщешь в столице. Добавил к хлебу шмат копченого сала с тмином и бутылку минеральной воды. Он предпочел бы колу или фанту, однако их и в помине не было. Выйдя во двор, Андрей забросил покупки в машину, прошел к колодцу, сбросил ведро и с удовольствием, не торопясь, вытянул обратно. Сделал большой глоток прямо из ведра. Вода оказалась холодной, чуть солоноватой. Редкие прохожие косились на ягуар Бандуры, да тот был летающей тарелкой, прибывшей на землю из далекой галактики. К счастью для Бандуры, ливень разогнал большинство местных жителей по домам, так что фурора не приключилось. Покинув Каменку, Андрей выехал на купающуюся в дожде, омытую Сивашом и морем безлюдную Арабатскую стрелку. Миновал руины какой-то крепости, от которых время оставило столько, сколько морская волна от детского замка на песке. Слева от Бандуры был Сиваш в тумане, справа кипело море. Дорога представляла собой узкую колею, проложенную через ракушечник. Судя по всему, колею недавно утрамбовал либо грейдер, либо бульдозер. Ковш тяжелой дорожной машины высек в ракушечнике бесконечную сетку, отчего у Андрея создалось впечатление, будто он преследует крупное танковое соединение. Руль иномарки дрожал мелкой дрожью, подвеска работала на износ. Андрей подумывал, а не выскочит ли натянущийся вдоль проселка Солончак, вспомнив, что высохшие соляные озера дают 100 очков вперед любому другому покрытию. На них даже скоростные заезды проводят. Но мысль о соли, которая бы неминуемо облепила все днище, заставила его отказаться от этого намерения. Вокруг не было ни души, если не считать чаек, только волны, песок и дождь. К 7 вечера Бандура въехал в Херсонскую область, хотя и не заметил этого. Быстро смеркалось. Солнце уходило за горизонт, так ни разу и не проглянув сквозь тучи. День быстро сдавал позиции ночи. Дорога пошла рядом с заброшенной узкоколейкой. Судя по виду, рельсы были мертвы не один десяток лет. Вскоре Андрей свернул с проселка, преодолел заросший камышом овраг и осторожно выбрался на пустынный морской берег. В море толклись белые барашки, в сумерках казавшиеся фосфорицирующими. Как олень, который был у меня в детстве. Я с ним еще под кровать забирался, чтобы увидеть, как он светится. Бандура развернул на торпеде сало, отломил горбушку душистого свежего кирпичика. Брюки тут же покрылись толстым слоем хлебных крошек, ибо по количеству крошек кирпичики не имеют себе равных. Поужинав, опустил сиденье, полулежа выкурил сигарету, едва метнул окурок в окно, как веки тяжело сомкнулись. Шум волн убаюкал Андрея, словно материнская колыбельная. Он провалился в давно заслуженный сон.